Апрель 2026. Долгие годы. Так уж повелось, когда с неба налетал ветер, он и его небольшая семья отсиживались в своей каменной лачуге и грели руки над пылающими дровами. Ветер вспахивал гладь каналов, чуть не срывал звезды с неба, а мистер Хэтэуэй сидел, наслаждаясь уютом, и говорил что-то жене, и жена отвечала ему, и он рассказывал о былых временах на земле двум дочерям и сыну, и они вставляли слово к месту. Шел 20-й год после большой войны. Марс представлял собой огромный могильник. А Земля? Что с ней? В долгие марсианские ночи Хэтэуэй и его семья часто размышляли об этом. В эту ночь неистовая марсианская пылевая буря пронеслась над приземистыми могилами марсианских кладбищ, завывая на улицах древних городов и снося совсем еще новые пластиковые стены, уходящего в песок заброшенного американского города. Но вот буря утихла, прояснилась, и Хэтэуэй вышел посмотреть на землю. Зеленый огонек в ветреных небесах. Он поднял руку вверх, точно хотел получше ввернуть тускло горящую лампочку под потолком сумрачной комнаты. Поглядел вдаль над дном Мертвого моря. «На всей планете ни души», — подумал он. «Один я и они». Он оглянулся на дверь каменной лачуги. «Что сейчас происходит на Земле?» Сколько он не смотрел в свой 30-дюймовый телескоп, до сих пор никаких изменений не приметил. «Что ж, если я буду беречь себя, — подумал он, — еще 20 лет проживу. Глядишь, кто-нибудь явится. Либо из-за мертвых морей, либо из космоса на ракете, привязанной к ниточке красного пламени. «Я пойду погуляю! — крикнул он в дверь. «Хорошо! — отозвалась жена. Он не спеша пошел вниз между рядами развалин. «Сделано в Нью-Йорке», — прочитал он на куске металла. «Древние марсианские города намного переживут все эти предметы с земли». И посмотрел туда, где между голубых гор вот уже 50 веков стояло марсианское селение. Он пришел на уединенное марсианское кладбище. Небольшие каменные шестигранники выстроились в ряд на бугре, овиваемой пустынными ветрами. Склонив голову, он смотрел на 4 могилы, 4 грубых деревянных креста и на каждом имя. Слез не было в его глазах, слезы давно высохли. «Ты простишь меня за то, что я сделал?» — спросил он один из крестов. «Я был очень одинок, ведь ты понимаешь?» Он возвратился к каменной лачуге и перед тем, как войти, снова внимательно оглядел небо из-под ладони. «Все ждешь и ждешь и смотришь», — пробормотал он. «И, может быть, однажды ночью...» В небе горел красный огонек. Он шагнул в сторону, чтобы не мешал свет из двери. «Смотришь еще раз», — прошептал он. Красный огонек горел в том же месте. «Вчера вечером его не было», — прошептал он. Споткнулся, упал, поднялся на ноги, побежал за лачугу, развернул телескоп и навел его на небо. Через минуту после долгого, исступленного взгляда на небо он появился в низкой двери своего дома. Жена, обе дочери и сын повернулись к нему. Он не сразу смог заговорить. «У меня добрые новости», — сказал он. «Я смотрел на небо. Сюда летит ракета. Она заберет нас всех домой. Рано утром будет здесь». Он положил руки на стол, опустил голову на ладони и тихо заплакал. В 3 часа утра он сжег все, что осталось от Нью-Йорка. Взял факел, пошел в этот город из пластика, и стал трогать пламенем стены повсюду, где проходил. Город расцвел могучими вихрями света и жара. Он превратился в костер размером в квадратную милю. Такой можно заметить из космоса. Этот маяк приведет ракету к мистеру Хэтэуэю и его семье. Он вернулся в дом. Сердце билось болезненно и часто. Видите, он держал в поднятой руке запыленную бутылку. Я приберег вино специально для этой ночи. Я знал, что придет срок, и кто-нибудь найдет нас. Выпьем же и порадуемся. Он наполнил 5 бокалов. «Да, немало времени прошло», — заговорил он опять, сосредоточенно глядя в свой бокал. «Помните день, когда разразилась война? 20 лет и 7 месяцев назад. Все ракеты вызвали с Марса домой, а ты, я и дети, мы были в это время в горах, занимались археологией, изучали древнюю хирургию марсиан. Помнишь, как мы чуть до смерти не загнали наших коней и все равно опоздали на целую неделю? Город был уже покинут. Америка была разрушена, и все до одной ракеты ушли, не дожидаясь отставших. Помнишь? Помнишь?» А потом оказалось, что отстали-то только мы, помнишь? Боже мой, сколько лет минуло! Без вас я бы не выдержал. Без вас я бы покончил с собой. С вами ожидание было не таким тяжким. Выпьем же за нас. Он поднял бокал. И за наше долгое совместное ожидание. Он выпил вино. Жена, обе дочери и сын поднесли к губам свои бокалы, и у всех четверых вино побежало струйками по подбородкам. К рассвету все, что осталось от города, ветер разметал по морскому дну большими мягкими черными хлопьями. Пожар унялся, но цель была достигнута. Красное пятнышко на небе стало расти. Из каменной лачуги струился вкусный запах поджаристого имбирного пряника. Когда Хэтэуэй вошел, его жена ставила на стол горячие противни со свежим хлебом. Дочери прилежно мели голый каменный пол жесткими вениками, а сын чистил столовое серебро. «Мы приготовим им роскошный завтрак». Хэтэуэй радостно рассмеялся. «Надевайте свои лучшие наряды». Он торопливо прошел через свой участок к огромному металлическому сараю. Здесь стояли холодильная установка и небольшая электростанция, которую он за эти годы починил и наладил своими искусными тонкими нервными пальцами так же умело, как чинил часы, телефоны, магнитофоны в часы своего досуга. В сарае скопилось множество созданных им вещей, в том числе и совершенно непонятных механизмов, назначение которых он теперь сам не мог разгадать. Он извлек из морозильника седые от инея коробки с бобами и клубникой 20-летней давности, достал холодного цыпленка. «Вылезай, горемычный!» Когда ракета села, воздух был напоен всяческими кулинарными ароматами. Словно мальчишка, Хэтэуэй побежал вниз по склону. Внезапная острая боль в груди заставила его остановиться. Он посидел на камне, отдышался и побежал дальше, уже без передышки. Он остановился в жарком мареве, источаемом раскаленной ракетой. Открылся люк. Оттуда выглянул человек. Хэтэуэй долго смотрел из-под ладони, наконец сказал: «Капитан Уайлдер». «Кто это?» — спросил капитан Уайлдер. Он спрыгнул вниз и замер, глядя на старика. Потом протянул руку. «Господи, да это же Хэтэуэй!» «Совершенно верно. Это я. Хэтэуэй. Из моего первого экипажа. из 4-й экспедиции. Они внимательно оглядели друг друга. Давненько мы расстались, капитан. Очень давно. Я рад вас видеть. Я постарел, сказал Хэтуэй без обиняков. Я и сам уже не молод. 20 лет мотался. Юпитер, Сатурн, Нептун. Как же, слыхал я. Вас повысили, так сказать, чтобы вы не мешали колонизации Марса. Старик огляделся. Вы столько путешествовали, наверное, не знаете даже, что произошло. Догадываюсь, — ответил Уайлдер. Мы 2 раза обошли вокруг Марса. Кроме вас нашли еще только одного человека по имени Уолтер Грипп в 10 000 милях отсюда. Хотели захватить его с собой, но он отказался. Когда мы улетали, он сидел на качалке посреди шоссе, курил трубку и махал нам вслед. Марс вымер. Начисто вымер. Даже марсиан не осталось. А как Земля? Я знаю не больше вас. Изредка удается поймать земное радио, еле-еле слышно. Но всякий раз на каком-нибудь чужом языке. А я из иностранных языков знаю, увы, один латинский. Но отдельные слова удается разобрать. Судя по всему, на большей части Земли все перебиты, а война все идет. Вы летите туда, командир? Да, сами понимаете, хочется своими глазами убедиться. У нас ведь не было радиосвязи, слишком большое расстояние. Что бы там ни было, мы летим на Землю. Вы возьмете нас с собой? Капитан на миг опешил. Ах, да, разумеется. У вас тут жена? Помню, помню. Мы виделись, кажется, 25 лет назад, верно? Когда построили первый город, вы оставили службу и забрали ее с земли. У вас были и дети. Сын, 2 дочери. Да-да, припоминаю. Они здесь? В нашей лачуге, вон там, на горке. Мы приготовили вам всем отличный завтрак. Придете? Сочтем за честь, мистер Хэтуэй. Капитан Уайлдер повернулся к ракете. «Оставить корабль!» Они шли вверх по откосу. Хэтуэй и капитан Уайлдер, за ними еще 20 человек, экипаж корабля, глубоко вдыхая прохладный, разреженный утренний воздух. Показалось солнце, день выдался ясный. «Помните Спендера, капитан?» «Никогда не забывал». Раз в год мне случается проходить мимо его могилы. А ведь в конечном счете вышло вроде как он хотел. Он был против того, чтобы мы здесь селились. Теперь, наверное, счастлив, что все отсюда убрались. А этот, как его? Паркхилл. Сэм Паркхилл. Что с ним стало? Открыл сосисочную. Похоже на него. А через неделю война, и он вернулся на землю. Хэтуэй вдруг сел на камень, схватившись за сердце. Простите, переволновался. После стольких лет и вдруг встреча с вами. Отдохну немного. Он почувствовал, как колотится сердце. Проверил пульс. Скверно. У нас есть врач, сказал Уайлдер. Не обижайтесь, Хэтуэй. Я знаю, вы сами врач, но все-таки посоветуемся с нашим. Позвали доктора. Сейчас пройдет, — твердил Хэтуэй. Это все ожидание, волнение. Он задыхался, губы посинели. Понимаете, — сказал он, когда врач приставил к его груди стетоскоп, — ведь я все эти годы жил как будто ради сегодняшнего дня. А теперь, когда вы здесь... Прилетели забрать меня на землю, мне вроде ничего больше не надо. И я могу лечь и отдать концы. Вот, доктор подал ему желтую таблетку. Вам бы лучше тут отдохнуть подольше. Ерунда. Еще чуточку посижу, и все. Да чего я рад видеть вас всех. Рад слышать новые голоса. Таблетка действует? Отлично. Пошли. Они поднялись на горку. Алиса, погляди, кого я привел. Хэтэуэй нахмурился и просунул голову в дверь. Алиса, ты слышишь? Появилась его жена. Следом вышли обе дочери, высокие, стройные, за ними еще более рослый сын. «Алиса, помнишь капитана Уайлдера?» Она замялась, посмотрела на Хэтэуэя, точно ожидая указаний, потом улыбнулась. «Ну, конечно, капитан Уайлдер». «Помнится, миссис Хэтэуэй, мы вместе с вами обедали накануне моего вылета на Юпитер». Она горячо пожала ему руку. «Мои дочери, Маргарет и Сьюзен, мой сын Джон. Дети, вы, конечно, помните капитана?» Рукопожатие, смех, оживленная речь. Капитан Уайлдер потянул носом. «Неужели имбирные пряники? Хотите?» Все пришли в движение. Мигом были установлены складные столы, извлечены из печей горячие блюда, появились тарелки, столовое серебро, камчатные салфетки. Капитан Уайлдер долго глядел на миссис Хэтэуэй, потом перевел взгляд на ее сына и бесшумно двигающихся высоких дочерей. Рассматривая мелькающие лица, ловил каждое движение молодых рук, каждое выражение гладких, без единой морщинки лиц. Он сел на стул, который принес сын миссис Хэтэуэй. «Сколько вам лет, Джон?» 23, — ответил тот. Уайлдер растерянно вертел в руках вилку и нож. Он вдруг побледнел. Сидевший рядом космонавт шепнул ему: «Капитан Уайлдер, тут что-то не так». Сын пошел за стульями. «Что вы хотите сказать, Уильямсон?» «Мне 43 года, капитан. 20 лет назад я учился вместе с молодым Джоном Хэтэуэем. Он говорит, что ему теперь всего 23, но это одна видимость. Это все неправильно. Ему должно быть 42, самое малое». «Что все это значит, сэр?» «Не знаю». «На вас лица нет, сэр». «Мне не здоровится». «Или взять дочерей. Я их видел лет 20 назад, а они не изменились. Ни одной морщинки. Можно попросить вас об одолжении, Уильямсон? Я хочу дать вам одно поручение. Объясню, куда пойти и что проверить. К концу завтрака незаметно скройтесь. Вам всего 10 минут понадобится. Это недалеко отсюда. Я видел с ракеты, когда мы садились». «Прошу. О чем это вы так серьезно разговариваете?» Миссис Хэтэуэй проворно налила супу в их миски. «Улыбнитесь же, мы опять все вместе. Путешествие завершено, вы почти дома». «Да-да, конечно». Капитан Уайлдер засмеялся. «Вы так чудесно, молодо выглядите, миссис Хэтэуэй». «Ах, эти мужчины!» Он смотрел, как она плавной походкой двинулась дальше, внимательно смотрел на ее разрумянившееся лицо, гладкое и свежее, точно наливное яблоко. Она звонко смеялась шуткам, усердно подкладывала салат на тарелке, не давая себе передышки. Долговязый сын и стройные дочери состязались с отцом в блестящем остроумии, рассказывая про долгие годы своей уединенной жизни, и гордый отец кивал, слушая речь детей. Уильямсон сбежал вниз по склону. «Куда это он?» — спросил Хэтэуэй. «Проверить ракету», — ответил Уайлдер. «Так вот, Хэтэуэй, на Юпитере ничего нет. Человеку там делать нечего. На Сатурне и Плутоне тоже». Уайлдер говорил машинально, не слушая собственного голоса. Он думал только об одном. Сейчас Уильямсон бежит вниз. Скоро он вернется, поднимется на горку и принесет ответ. «Спасибо». Маргарет Хэтэуэй налила ему воды в стакан. Движимый внезапным побуждением, капитан коснулся ее плеча. Она отнеслась к этому совершенно спокойно. У нее было теплое, нежное тело. Сидевший против капитана Хэтэуэй то и дело замолкал и с искаженным болью лицом касался пальцами груди, затем вновь продолжал слушать негромкий разговор, и случайные звонкие возгласы, поминутно бросая озабоченный взгляд на Уайлдера, который жевал свой пряник без видимого удовольствия. Вернулся Уильямсон. Он молча ковырял вилкой еду, пока капитан не шепнул ему через плечо. — Ну? — Я нашел это место, сэр. — Ну-ну. Уильямсон был бледен, как полотно. Он не сводил глаз с веселой компании. Дочери сдержанно улыбались, сын рассказывал какой-то анекдот. Уильямсон сказал: «Я прошел на кладбище». «Видели четыре креста?» «Видел четыре креста, сэр. И имена сохранились. Я записал их, чтобы не ошибиться». Он стал читать по белой бумажке. «Алиса, Маргарет, Сьюзен и Джон Хэтэуэй умерли от неизвестного вируса июль 2007 года». «Спасибо, Уильямсон». Уайлдер закрыл глаза. 19 лет назад, сэр». Рука Уильямсона дрожала. «Да». «Но кто же эти?» «Не знаю». «Что вы собираетесь предпринять?» «Тоже не знаю». «Расскажем остальным?» «Попозже». «Продолжайте есть, как ни в чем не бывало». «Мне что-то больше не хочется, сэр». Завтрак завершало вино, принесенное с ракеты. Хэтэуэй встал. «За ваше здоровье. Я так рад снова быть вместе с друзьями. И еще за мою жену и детей. Без них в одиночестве я бы не выжил здесь. Только благодаря их добрым заботам я находил в себе силы жить и ждать вашего прилета». Он повернулся, держа бокал в сторону своих домочадцев. Они ответили ему смущенными взглядами, а когда все стали пить, и совсем опустили глаза. Хэтэуэй выпил до дна, не успев даже крикнуть, он упал ничком на стол и сполз на землю. Несколько человек подбежали и положили его поудобнее. Врач наклонился, послушал сердце. Уайлдер тронул врача за плечо. Тот поднял на него взгляд и покачал головой. Уайлдер опустился на колени и взял руку старика. «Уайлдер», — голос Хэтэуэя был едва слышен, — «я испортил вам завтрак». «Чепуха». «Попрощайтесь за меня с Алисой и детьми». «Сейчас я их позову». «Нет-нет, не надо», — задыхаясь, прошептал Хэтэуэй. «Они не поймут. И я не хочу, чтобы они понимали. Не надо». Уайлдер повиновался. Хэтэуэй умер. Уайлдер долго не отходил от него. Наконец поднялся и пошел прочь от потрясенных людей, окруживших Хэтэуэя. Он подошел к Алисе Хэтэуэй, глянул ей в лицо и сказал: «Вы знаете, что случилось?» «Что-нибудь с моим мужем?» «Он только что скончался. Сердце». Уайлдер следил за выражением ее лица. «Очень жаль», — сказала она. «Вам не больно?» — спросил он. «Он не хотел, чтобы мы огорчались. Он предупредил нас, что это когда-нибудь произойдет, и велел нам не плакать. Знаете, он даже не научил нас плакать, не хотел, чтобы мы умели. Говорил, что хуже всего для человека познать одиночество, познать тоску и плакать. Поэтому мы не должны знать, что такое слезы и печаль». Уайлдер поглядел на ее руки, мягкие, теплые руки, на красивые, на маникюренные ногти, тонкие запястья. Посмотрел на ее длинную, нежную белую шею и умные глаза. Наконец сказал: Мистер Хэтэуэй великолепно сделал вас и детей. Ваши слова обрадовали бы его. Он очень гордился нами. А потом даже забыл, что сам нас сделал. Полюбил нас, принимал за настоящих жену и детей. В известном смысле так оно и есть. С вами ему было легче. Да, и из года в год мы все сидели и разговаривали. Он любил разговаривать. Любил нашу каменную лачугу и камин. Можно было поселиться в настоящем доме, в городе, но ему больше нравилось здесь, где он мог по своему выбору жить то примитивно, то на современный лад. Он рассказывал мне про свою лабораторию и про всякие вещи, что он там делал. Весь этот заброшенный американский город внизу он оплел громкоговорителями. Нажмет кнопку — всюду загораются огни, и город начинает шуметь, точно в нем 10 тысяч людей. Слышится гул самолетов, автомашин, людской говор. Он, бывало, сидит, курит сигару и разговаривает с нами, а снизу доносится шум города. Иногда звонит телефон, и записанный на пленку голос спрашивает у мистера Хэтэуэя совета по разным научным и хирургическим вопросам, и он отвечает. Телефонные звонки, и мы тут, и городской шум, и сигары. И мистер Хэтэуэй был вполне счастлив. Только одного он не сумел сделать, чтобы мы старились. Сам старился с каждым днем, а мы оставались все такими же. Но, мне кажется, это его не очень-то беспокоило. Полагаю, даже он сам того хотел. Мы похороним его внизу на кладбище, где стоят 4 креста. Думаю, это отвечает его желанию. Она легко коснулась рукой его запястья. Я уверена в этом. Капитан отдал распоряжение. Маленькая процессия тронулась к подножию холма. Семья следовала за ней. Двое несли Хэтэуэя на накрытых носилках. Они прошли мимо каменной лачуги, потом мимо сарая, где Хэтэуэй много лет назад начал свою работу. Уайлдер помешкал возле двери этой мастерской. «Каково это, — спрашивал он себя, — жить на планете с женой и 3 детьми? И вдруг они умирают, оставляя тебя наедине с ветром и безмолвием. Как поступит в таком положении человек? Он похоронит умерших на кладбище, поставит кресты, потом придет в мастерскую и, призвав на помощь силу ума и памяти, сноровку рук и изобретательность, соберет частица за частицей то, что стало затем его женой, сыном, дочерьми. Когда под горой есть американский город, где можно найти все необходимое, незаурядный человек, пожалуй, может создать все, что угодно. Звук их шагов потонул в песке. На кладбище, когда они пришли, 2 человека уже копали могилу. Они вернулись к ракете под вечер. Уильямсон кивком указал на каменную лачугу. «Что будем делать с ними?» «Не знаю», — сказал капитан. «Может, вы их выключите?» «Выключить?» Капитан несколько удивился. «Но мне это не приходило в голову». «Но вы же не повезете их с собой?» «Нет, это ни к чему». «Неужели вы хотите оставить их здесь, вот таких, какие они есть?» Капитан протянул Уильямсону пистолет. «Если вы можете что-нибудь сделать, вы сильнее меня». 5 минут спустя Уильямсон вернулся от лачуги весь в испарине. «Вот, возьмите свой пистолет. Теперь я вас понимаю». Я вошел к ним с пистолетом в руке. Одна из дочерей улыбнулась мне. И остальные. Жена предложила мне чашку чаю. Боже мой, это было бы просто убийство. Уайлдер кивнул. Такого совершенства человек больше никогда не создаст. Они созданы для долголетия. 10, 50, 200 лет. Так-то. У них ничуть не меньше прав на жизнь, чем у вас, у меня, любого из нас. Он выбил пепел из трубки. Ладно, поднимайтесь на борт. Полетим дальше. Этот город все равно погиб, нам он не годится. День угасал, подул холодный ветер, весь экипаж уже был на борту, капитан медлил. Уильямс спросил: «Уж не собираетесь ли вы сходить, попрощаться с ними?» Капитан холодно посмотрел на Уильямсона. «Не ваше дело». Уайлдер зашагал в гору навстречу сумрачному ветру. Космонавты увидели, как его силуэт замер в дверях лачуги. Они увидели силуэты женщины. Они увидели, как их командир пожал ей руку. Спустя минуту он бегом вернулся к ракете. По ночам, когда ветер свистит над ложем Мертвого моря, над шестигранниками на кладбище, над четырьмя старыми крестами и одним новым, по ночам в низкой каменной лачуге горит свет, ревет ветер, вихрится пыль, сверкают холодные звезды, а в той лачуге четыре фигуры — женщина, две дочери и сын — не дают погаснуть огню в камине, сами не зная зачем, и разговаривают, и смеются. Из года в год, из года в год, каждую ночь, сама не зная зачем, женщина выходит из лачуги и, вскинув руки, долго смотрит на небо, на зеленое пламя земли, не понимая, зачем она это делает, потом возвращается в дом и подкидывает щепку в огонь, а ветер крепчает, и Мертвое море продолжает оставаться мертвым.